Глава 20. За час управились все, и, к моему удивлению, обошлось без краж. Амулеты над дверями даже не пикнули. Ираса покидала усадьбу с видом оскорбленной невинности. Ей не нравилось ни мое гостеприимство, в кавычках, ни отсутствие денег с моей стороны, ни срыв столь важной помолвки. Я дождалась, пока за последним членом рода закроется дверь. Повернулась к оставшемуся Стивену, вопросительно приподняла брови. «Не дождешься», — ухмыльнулся он. «Тут, наконец-то, тихо и безлюдно. Самое то, чтобы поговорить. В том числе и назначить дату свадьбы». «Я сейчас уезжаю в свой замок», — сообщила я. «Надо это сделать как можно быстрее, иначе не успею доехать до темноты». «Портал?» — поставил брови домиком Стивен. Я развела руками. Портативного портала в усадьбе нет. «Значит, сообщи координаты, отправимся вдвоем», — решил Стивен. Я удивленно взглянула на него. «Ты против моего общества?» «Я понятия не имею, какие координаты у замка», — призналась я. «Женщины», — проворчал Стивен. «Ты готова?» Я оглядела себя с ног до головы и кивнула. «В принципе, да. Платье достаточно плотное, чтобы пробыть в нем недолго на улице, и достаточно нарядное, чтобы выйти в люди. Туфли тоже подходят для моего мини-приключения». «Тогда дай руку. Я считаю все, что нужно». «Даже так? Да пожалуйста». Практически не сомневаясь в своем поступке, я протянула Стивену руку. Нет, он, конечно, мог затащить меня порталом куда угодно, но я сильно сомневалась, что он это сделает, не в его характере. Да и тем более он хочет развивать наши отношения, а обида с моей стороны этому не способствовала бы. Так что да, я протянула руку, будучи уверена, что попаду именно к своему замку. Стивен взял мою ладонь в свои, накрыл ее с двух сторон и замер на несколько секунд. Затем кивнул, словно подтверждая получение информации, и щелкнул пальцами. Миг, и мы в совершенно другом месте. Я, честно говоря, даже растерялась. Только что я стояла в холле усадьбы, а теперь напротив меня здоровенная махина, выложенная из серого камня. Замок. Теперь уже мой, да. Место, в которое я сама, без помощи Стивена, добиралась бы несколько часов на лошадях. Между тем дверь замка наполовину открылась. На пороге появился высокий пожилой дворецкий в одежде цветов первого мужа Ангелины. «Хозяйка пожаловала!» С насмешкой и при этом очень громко объявил Стивен. «Двери настежь, а то стражников позову!» Дворецкий побледнел. Дверь и правда распахнулась. Мы со Стивеном неспешно поднялись по выщербленным от времени и влаги ступеням, перешагнули порог. В холле при тусклом свете магических шаров довольно быстро собиралась вся прислуга, включая старших слуг, то есть экономку, повариху и, скорее всего, управляющего. Потому что брюнет, державшийся чуть поодаль от остальных слуг, поведением и нарядом напоминал мне моих двух управляющих поместьями. Надо сказать, я порадовалась, что Стивен отправился со мной. Все же незнакомый мир, незнакомые обычаи, привычки. Не уверена, что я смогла бы держать себя так высокомерно с местной прислугой, как это сделал он в разговоре с дворецким. В моей усадьбе я обращалась со слугами вежливо, пусть и чуть отстраненно, и старалась ни на кого никогда не повышать голос. Здесь же, в неизвестном мне замке, случиться могло всякое. Так что да, мужчина-аристократ в качестве поддержки здесь и сейчас был мне необходим. «Добрый день», — поздоровалась я. По идее, Аделина жила здесь некоторое время, пока ее первый муж был жив, так что представляться не было смысла. И я сразу же приступила к делу. Мне нужно дать указание экономке и управляющему. Остальные могут быть свободны. Народ разошелся. Все, кроме невысокой плотной шатенки и того самого брюнета, полной противоположности экономки, высокого и широкоплечего. Небольшая гостиная, в которой выдавались указания прислуги, была и здесь. Так что уже через несколько минут мы со Стивеном сидели в креслах в той самой комнатке. Экономкой и управляющей остались стоять. Я покачала головой. «Так не пойдет. Садитесь оба. Разговор будет долгим. И мне надо, чтобы вы общались со мной, не ощущая усталости». Удивление, мелькнувшее на лицах как Стивена, так и слуг, я проигнорировала. «Мои земли — мои правила». Кому что не нравится, всегда может поискать другое место работы и другую леди для общения. «Я давно здесь не была», — начала я разговор, когда экономка с управляющим уселись в кресле напротив меня и уже забыла обо всем. «Представьтесь, пожалуйста, по очереди. И расскажите только правдиво о делах в замке и его окрестностях. Например, меня интересует, почему так тускло горят магические шары в холле. Я не наказываю за правду. Мне надо знать, что именно происходит в моих землях». Да-да, и не надо смотреть на меня с таким изумлением. Аделина последний раз была тут почти год назад. Вполне могла все забыть.